Мне надоело жить среди теней, переживать пороки и обиды, и жертвой быть у жизненной криды, отсчитывать остаток моих дней. Золото, что я в руках держу, и солью слез пропитаны манжеты, и старые, и новые заветы. Прощайте, я сегодня ухожу. Пусть плоть мою я недостоин слез, и не судите, и вряд ли важен был мой путь, и душу, что терзала мою грудь, я должен отпустить, поймите.